Глава 5. «Нам нужно укрытие», — проговорил кот спустя несколько минут отдыха. «Скоро стемнеет. В этом лесу ночью небезопасно». Я кивнула, хотя не представляла, где мы можем найти укрытие в этой глуши. Но Яспер, кажется, знал, что делать. Он принюхался, поводив усами, и уверенно трусцой побежал в сторону, углубляясь в чащу. Собрав остатки воли в кулак, я поплелась за ним. Мы шли около 2 часов, может, больше. Лес становился все гуще и темнее. Древние дубы и ели смыкались над головой плотным зеленым сводом, почти не пропуская света. Под ногами хлюпала болотистая почва, усеянная прелыми листьями и скользкими корнями. И когда я уже была готова снова упасть и остаться лежать здесь навсегда, деревья внезапно расступились. Мы вышли на небольшую поляну, заросшую бурьяном и крапивой по пояс. А посреди нее, словно вросший в землю гриб, стоял дом. Он был старым, почерневшим от времени и дождей. Покосившаяся крыша, покрытая мхом и лишайником, просела в нескольких местах. Крыльцо накренилось, а ступени изъела гниль. Окна зияли пустыми темными глазницами. Стекла давно вылетели, оставив лишь кривые рамы, словно беззубые рты. Но стены из толстых бревен все еще стояли крепко. «Ну вот», — с ноткой самодовольства в голосе произнес Яспер. «Говорил же, что найду». «Старая». Он помолчал, принюхиваясь. «Интересный запах. Не охотничья заимка, как я думал. Тут жила ведьма». «Ведьма?» — пересохшими губами прошептала я. «Ну да, травы, зелья, всякая алхимическая дрянь. Запах въелся в дерево намертво». Кот пожал лапами. «Но давно заброшено. Хозяйка, судя по всему, сгинула. От дождя и хищников укроет». Мы подошли ближе. Дверь, украшенная выцветшими защитными рунами, висела на одной петле. Я осторожно толкнула ее, и она с протяжным, жалобным скрипом отворилась, впустив нас внутрь. Яспер был прав. Это определенно был ведьмин дом. Даже в полумраке было видно, что здесь творились дела, далекие от обычной жизни. Под потолком висели иссохшие связки трав. Я различала полынь, зверобой и что-то еще, незнакомое, с резким, почти одурманивающим запахом. На стенах проступали странные символы, нацарапанные углем или вырезанные ножом прямо в древесине. Спирали, треугольники с глазами посередине. Руны, значение которых ускользало от понимания. В углу громоздилась огромная каменная печь. А рядом с ней массивный черный котел на 3 ножках, покрытый толстым слоем паутины. Вдоль стен тянулись полки, уставленные пустыми склянками самых причудливых форм. Грушевидными, спиральными, с длинными тонкими горлышками. На одной из полок восседала высохшая сова. Ее стеклянные глаза смотрели в никуда мертвым, немигающим взглядом. У окна стоял грубый деревянный стол, весь изрезанный ножом и покрытый пятнами неопределенного происхождения. На нем валялись какие-то ржавые инструменты. Ступки, совочки, нечто похожее на маленькие ножницы. «Уютненько», — пробормотал Яспер, обнюхивая котел. «Интерьер в стиле «Кошмарный сон инквизитора». Надеюсь, прежняя хозяйка не оставила после себя каких-нибудь сюрпризов». Как только я переступила порог, последние силы меня оставили. Ноги больше не держали, и я просто сползла по стене на пол, прислонившись спиной к холодным бревнам. Все, мы в относительной безопасности. Хотя бы на время. Яспер тем временем с деловитым видом обследовал наше новое жилище. Он заглянул в печь, поскреб лапой по полу под столом, обнюхал каждый угол. На одной из полок он задержался особенно долго, что-то вынюхивая среди пустых склянок. «Есть хорошие новости и плохие», — объявил он, вернувшись ко мне. «Хорошие — крыша над тем углом вроде цела. Дверь можно подпереть скамейкой, и нас здесь так просто не достанут. Плохие — еды нет вообще. Даже мышей нет, все давно сбежали». Я по привычке хотела было ответить, но из горла вырвался лишь сиплый хрип. «Голос. Заклятие, кажется, слабеет». Яспер говорил, что магия графа действует, пока я рядом с ним. А мы убежали достаточно далеко, чтобы... Я медленно, с замиранием сердца, поднесла руку к горлу и попробовала еще раз. «Спасибо за оптимизм, Пуш». И осеклась. «Голос! Мой голос вернулся! Чужой, скрипучий, как несмазанная дверная петля, но мой!» Я вскочила на ноги так резко, что у меня закружилась голова. Откуда взялись силы, понятия не имею, но меня как током ударило от радости. Я начала кружиться по комнате, как сумасшедшая, задевая полки и склянки. «Я говорю!» – вопила я, взмахивая руками. «Я говорю! Черт возьми, я снова могу говорить!» «Тише, придурочная!» – зашипел Яспер, прижав уши. «Хочешь, чтобы на твой визг сбежались все хищники в округе? И вообще, что за дикие пляски? У нас тут не балаган». «Балаган?» Я остановилась, тяжело дыша, но улыбка не сходила с лица. «Кот, да это же чудо! Я думала, что никогда больше не смогу». «Ну, смогла, и что?» — фыркнул он. «Теперь сможешь в голос жаловаться на голод. Какое утешение!» Эйфория начала спадать, уступая место суровой реальности. Мой желудок болезненно сжался, напоминая о себе. Когда я ела в последний раз? Утром перед свадьбой? Опила? Глотка воды из ручья явно не хватало. «Ладно», — сказала я, стараясь говорить спокойно. «Давай осмотрим дом. Может, прежняя хозяйка что-то оставила?» И я принялась обыскивать избушку. Я проверила все полки, залезла в печь. Там были только угольки и сажа. Заглянула под кровать в углу. Обнаружила лишь клочки истлевшего тряпья и мышиный помет. В деревянном сундуке у стены лежали какие-то обрывки пергамента с непонятными записями и сломанная деревянная ложка. «Блестяще», — прокомментировал Яспер, наблюдая за моими потугами. «Нашла что-нибудь съедобное?» «Только если ты любишь паутину с приправой из мышиного помета». Огрызнулась я, вытирая руки о юбку. «Деликатесы», — протянул кот. «А если серьезно, нужно добраться до ручья. Без воды мы протянем максимум день-два». Я подошла к окну и выглянула наружу. Лес погружался в сумерки. Между деревьями уже клубились серые тени, а откуда-то издалека доносился протяжный волчий вой. «Ночью?» — поежилась я. «Ты слышал этот вой?» «Слышал, но жажда», — невозмутимо заметил кот. «Хотя, думаю, можно подождать до утра. Если, конечно, ты не соскучилась по острым ощущениям». «Нет уж, спасибо. Острых ощущений у меня на всю оставшуюся жизнь хватило». «Оставшуюся жизнь», — хмыкнул Яспер. «Интересная формулировка. Учитывая, что твой муж-некромант наверняка уже организовал поиски, твоя оставшаяся жизнь может оказаться довольно короткой». «Благодарю за поддержку», — сухо ответила я. «А теперь давай лучше обсудим, что будем делать с кулоном». Я дотронулась до холодного камня на шее. Он тяжело лежал на груди, напоминая о цепях, которые связывали меня с Кайланом. «Для начала спрячем его», — деловито сказал Яспер. «Я осмотрел дом. Есть тайник под теми половицами. Неглубокий, но сухой». «Зачем прятать?» — удивилась я. «Ты же говорил, он меня скрывает от Кайлана». «Скрывает, но носить его на себе долго нельзя», — мрачно сказал кот. «Этот артефакт постепенно высасывает жизненные силы. Будешь носить, засохнешь, как выжатый лимон». «Но есть и хорошая новость. Кулон работает и на расстоянии. Пока ты находишься рядом с ним, ты полностью невидима для Кайлана». «Как все непросто», — задумчиво протянула, с опаской коснувшись камня. Спустя несколько минут мы, наконец, отодрали несколько рассохшихся половиц возле печи. Под ними обнаружилось небольшое пространство, пахнущее землей и прелостью. Я сняла с шеи тяжелый кулон, завернула его вместе с украденными драгоценностями в кусок оторванного от подъюбника полотна и опустила в импровизированный тайник. «Надеюсь, прежняя хозяйка не заложила сюда защитные чары», — пробормотал Яспер, наблюдая за моими действиями. «А если заложила?» Я замерла, держа сверток над ямкой. «Узнаем постфактум», — философски заметил кот. «Либо все будет хорошо, либо нас поджарит какое-нибудь защитное заклинание. Но выбора у нас нет». Я опустила сверток в тайник. Никаких вспышек или искр. Обошлось. Я вернула доски на место. «Теперь ты свободна от мужниных чар», — объявил Яспер. «Поздравляю. Наслаждайся независимостью, пока можешь». «Ты всегда такой циник». «Я реалист», — поправил он. «Цинизм — это когда ты разочарован в людях. А я в них изначально не верил. Гораздо здоровее для нервной системы». Мы заперлись в избушке, подперев дверь тяжелой скамьей. Ночь опустилась на лес быстро, почти внезапно. Тьма за выбитыми окнами сгустилась, стала живой, наполненной шорохами, скрипами и далекими, леденящими душу звуками. Где-то вдалеке завыл волк. Ему ответил другой, третий. А потом раздался звук, который заставил мои волосы встать дыбом. Что-то среднее между визгом и хохотом. «Что это было?» — прошептала я. «Лучше не знать», — буркнул Яспер. «В этих лесах водится всякая нечисть». Мы забились в самый дальний угол комнаты, подальше от пустых окон. Я села на пол, прислонившись к стене, а Яспер свернулся со мной рядом клубком. Его тело было единственным утешением в этом враждебном мире. «Скажи», — тихо спросила я, поглаживая его мягкую шерсть, «а что мы будем делать завтра? И послезавтра? Мы же не сможем вечно сидеть в этой избушке». «Выживать», — коротко ответил он. «Найдем ближайшую деревню. Продадим часть драгоценностей. Купим еду и одежду. Тебе нужно что-то менее заметное, чем этот ворох тряпья». «А потом?» «Потом?» Яспер поднял голову и посмотрел на меня своими золотистыми глазами. «Потом будем импровизировать. Может, найдем способ снять с тебя брачные цепи. Может, отправимся в дальнее королевство, где о твоем муже никто не слышал. А может, он просто потеряет к тебе интерес и займется поисками новой жертвы?» «Жертвы», — повторила я. «Вот чем я была для всех. Для графа с графиней — разменной монетой. Для Каэлана — очередной женушкой на одну ночь. Даже для Игоря я была, по сути, красивой куклой». «Жалость к себе — роскошь, которую мы не можем себе позволить», — сурово сказал Яспер. «Да, с тобой обошлись как с вещью. Да, это несправедливо. Но сейчас ты здесь, живая и относительно невредимая. У тебя есть голос, руки, мозги и небольшой капитал. Используй это». Он был прав. Как бы ни хотелось закрыться в углу и проклинать судьбу, нужно было действовать, выживать, бороться. «Спасибо», — сказала я, — «за то, что вытащил меня оттуда». «За то, что не бросил». «Не благодари раньше времени», — проворчал кот, устраиваясь поудобнее. «Впереди еще куча неприятностей. И не факт, что мы их переживем». Но, несмотря на его ворчание, я слышала в его голосе что-то теплое, почти нежное. Этот наглый, циничный кот был единственным существом в этом мире, которое было на моей стороне. За окнами завыл ветер, заставляя старый дом поскрипывать и постановать. Сухие травы под потолком шелестели, словно шепотом обсуждая нашу судьбу. А высохшая сова на полке, казалось, наблюдала за нами своими стеклянными глазами. Я была голодна, измучена, напугана. Мое будущее было туманным и полным опасностей. Но я была жива, я была свободна, и у меня был голос». А еще у меня был очень умный и циничный рыжий кот, который почему-то решил связать со мной свою судьбу. И, несмотря на весь ужас ситуации, мне казалось, что вместе мы справимся. Должны справиться. Потому что другого выбора у нас просто не было».